Жизнь моя поразительно богата на встречи. Вроде бы ставишь точку, а получается многоточие. Так произошло с папой. Я ведь не думала его когда-нибудь увидеть. И Юра Орлов дал о себе знать, и мой художник Лёня Непомнящий тоже возник из своего мексиканского небытия. Мой бывший муж прожил со своей второй женой в Мексике не меньше 10 лет. По слухам, там он входил в сотню лучших художников страны. В 2007 году Лёня вернулся в Москву. Ксюше он до 18 лет платил алименты, а потом перестал помогать, хотя в Мексике был востребован и, наверное, имел возможности поддержать дочь. Тем не менее, с Ксюшей у них великолепные отношения. Она к нему кинулась, а он сказал: «Ты талантливее, чем твоя мать». Ну и хорошо, я ничего не имею против. Но в Москве у Лёни не складывалось. Однажды пришла Ксюша и сказала: «Мама, ты не можешь ему сделать каких-нибудь клиентов, чтобы рисовать портреты?» Я ответила: «Ну кого я буду спрашивать? Я это не умею и не хочу. Хочешь, сама делай. Может, он твой портрет напишет?» И тут я вспомнила его слова, которые меня тогда так обидели: «Ты живешь со мной ради денег». И уточнила: «Так что, денег нет совсем у него?» Ксюша ответила: «Да, очень плохо». В общем, у Лёни были отрезаны все пути и отрублены все знакомства. Ксюша предложила, чтобы Лёня написал мой портрет по фотографии за $2000. Деньги у меня как раз были, я только что закончила работу в одной картине. Поэтому я согласилась помочь бывшему мужу в трудный момент. Тут же он мне звонит, не прошло и 10 минут, и говорит: «Валь, хорошо бы получить аванс». Я ответила: «Ну, приезжай за авансом». Лёня забежал, порядком постарел, потрепала его жизнь. Я вынесла этот аванс и сказала: «Знаешь, то, что ты пишешь мой портрет за деньги, меня не очень удивляет. Хотя мы с тобой когда-то были мужем и женой. А ты можешь написать мне портрет нашей общей внучки бесплатно?» «Да, конечно, сделаю». До сих пор пишет. Он быстро написал портрет с моей фотографией и заявил: «Ты мне еще должна 9000 рублей за раму». Я согласилась. А потом приехал мой знакомый Сашка Новоженин, который работал в реквизиторском цехе нашего театра. Мы дружили с ним всю жизнь. Он знал меня как облупленную. Он был провинциальный актер, умница, очень начитанный человек, имеющий потрясающую библиотеку. Он посмотрел на этот портрет и сказал: «Валь, это не ты». Мы с Сашей посмеялись от души над портретом, который я окрестила «Неизвестная в голубом». Потом Лёню раскопали телевизионщики, показали его мастерскую, мольберт и картину, жену. Спрашивали, естественно, про меня, и Лёня сделал мне комплимент: «Да, она хорошая артистка, но все-таки жлобиха». Мы встретились с ним, когда моя внучка Настя танцевала дюймовочку, и я не выдержала: «Лёня, ты что, с ума сошел? Это из-за меня показывали тебя, твою мастерскую, твою жену». Он ответил: «Да ладно, старуха, все нормально». Я снималась в эпизодах, когда Радомир Борисович Василевский, режиссер Одесской киностудии, предложил мне главную роль в картине «Путешествие миссис Шелтон». Радомир Борисович был детский режиссер и снимал много, но, к сожалению, его картины не имели особого звучания. Сценарий был не фонтан. Я приехала в Одессу, меня встретили на вокзале, за мной тянулся шлейф зигзага удачи. На съемке я летела как на крыльях. Меня утвердили на главную роль. К тому же Одесса, лето. Атмосфера была замечательная. Мы снимались на пароходе, ездили в Батуми, Сухуми. Радомир относился ко мне идеально. И вообще съемочная группа подобралась как на заказ. Гена Бортников, Микаэла Дроздовская, очень красивая женщина с какими-то фантастическими платьями. У нее был муж, известный хирург, открытый дом. В общем, атмосфера царила потрясающая, и я была благодарна Радомиру, что он меня пригласил. Я вообще, наверное, очень благодарный человек. Я чувствовала, что он меня отстоял, привез в этот волшебный город. Неважно, что сценарий был невзрачный. Англичанка-швея придумала, что она очень богатая женщина, чуть ли не баронесса. Она отправляется в круиз на советском теплоходе, чтобы пережить измену мужа, но попадает в водоворот событий и находит новую любовь в лице зайца, который заходит в ее каюту. Его играл Бортников. С мужем к этому времени я уже разошлась, у меня был роман с КГБшником, от которого я забеременела. Я не решилась оставить ребенка и сделала эту операцию в Одессе в гинекологической клинике. Все прошло неудачно, и я не обращала на это никакого внимания из-за своей глупости, а также безумной занятости, потому что снималась постоянно. Не могу сказать, что собственное здоровье меня нисколько не волновало, но я легкомысленно надеялась, что все рассосется само собой. Назначили последнюю съемку в две смены. Завтра должны были уже сломать декорации. В Советском Союзе все было жестко. Завтра — значит завтра. И сегодня мы все должны доснять. Первую смену отсняли нормально. В павильоне стояла жара от софитов, и вдруг я почувствовала, как из меня что-то хлынуло. В ужасе побежала на второй этаж в туалет, и там я увидела, что из меня вышла большая кровавая лягушка. Прибежала гримерша Любочка. Я запомнила ее лицо навсегда. Она очень была похожа на мою тетю Катю, типичная украинка с длинным, тонким, иконописным лицом, с большими голубыми глазами. Ей было меньше лет, чем мне, а мне было 38. Но я нуждалась в консультации. «Люба, что это такое?» Мы заложили все ватой, и я пошла сниматься. Она на меня смотрела во все глаза. Я не могла сказать директору картины и Радомиру, что со мной происходит. По своей безумной наивности я и сама толком не знала, что это за чертовщина, списывала на жару и усталость. Съемки продолжались, и снова я почувствовала приближение этого кошмара, и опять мы с Любой бежали на второй этаж, и опять вылетали эти кровавые лягушки. Я сравнивала их размер, больше, чем в прошлый раз или меньше. Говорила себе, если они не уменьшатся, сниматься не буду. Снова вата, и я бежала в павильон. И все повторялось, весь этот нескончаемый ужас. В свои 38 я не поняла, что у меня кровотечение и что от этого умирают. У меня не было в жизни такого опыта, и молоденькая Люба-гримерша тоже этого не знала, а больше баб не было на съемочной площадке, одни мужики. А потом эти лягушки становились меньше, меньше и меньше. И когда мы возвращались в павильон, мужики стояли бледные. Они-то, наверное, поняли, что со мной, а я не понимала. Когда мы закончили в полночь или даже в 2 часа ночи, ко мне подошел директор, молодой, его звали Володя, и сказал: «Валя, в больницу или в гостиницу?» Я ответила: «Знаешь, давай утром приезжай в гостиницу, я хоть полежу, все равно ночью ничего делать не будут». И утром он приехал рано, и мы отправились в ту же самую больницу к той же бабе, начальнику отделения. Сделали наркоз, и мне приснился сон. Мне даже казалось, что все это происходило со мной наяву. Я видела себя летящей на каталке по длинному коридору навстречу свету, и вдруг на моем пути мне преградила путь другая каталка. И на ней лежал Михаил Натанович, мой покойный свекор, и больше я уже ничего не помню. Я проснулась от наркоза, почему-то врач взял меня на руки и донес до кровати. Что это было, я не знаю по сей день. У нас в театре взяли к постановке пьесу Арбузова. Она называлась «Виноватые», и я должна была играть мать, которая когда-то в молодости оставила своего сына. А теперь явилась к нему инкогнито в качестве домработницы. Потом все раскрывается. Сына играл Тараторкин. У нас с ним не очень большая разница в возрасте, но так распределили роли. Ставил спектакль украинский режиссер, художественный руководитель Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки Миша Резникович. Мы нормально репетировали, он был мной доволен. Отношения складывались хорошо. Вдруг Миша как-то меня отзывает в сторону после репетиции. «Валентина Илларионовна, я не знаю, что мне делать, посоветуйте. У Тараторкина нет мужского начала». Он репетирует, но все получается аморфно, без темперамента, все разваливается. Я не могу найти стержень человека, мужчины. Я говорю, мы ведь репетируем всего 2 недели. Найдется этот стержень? Да нет, мне кажется, что не найдется. Я не знаю, что мне делать. Подождите, успокойтесь, все будет нормально. Кстати, я с Тараторкиным первый раз репетировала. Ситуация сложилась хуже не придумаешь. Тараторкин был член президиума театра. Он любил состоять при начальстве. Что я могла сделать? Начались интриги. Через неделю или полторы звонит мне артист Толя Адоскин. «Валя, мы тут все, Плят, я и Юра Тараторкин, решили сказать, что нас Миша не устраивает». Спрашиваю, «А чем не устраивает?» Он артиста не слышит, не понимает. Мы все пришли к одному выводу. «Ты как, с нами или против нас?» И я говорю дурацкую фразу. «Ребята, я как герой из того анекдота, который повесился за компанию. Я с вами». Потом я перед Мишей много раз извинялась, а тогда поддержала артистов. Директор театра Лосев поговорил с Мишей, объяснил, что актеры не хотят с ним работать, и Резникович уехал. Конечно, для него это была травма. Пришел другой режиссер, которого привел Юра Тараторкин, и мы стали с ним репетировать эту же пьесу. А так как он был как бы ставленник Юры, теперь уже у меня не складывались с ним отношения. Режиссер один раз меня вызвал. «У нас с вами не получается». Я говорю, «Ну, давайте подумаем, сделаем так, как вы считаете». Но мы не находили общего языка, а уже репетиции вошли в такую фазу, когда требовалось выкладываться. И там у меня был очень сильный всплеск чувств, эмоциональный выброс в сцене с Тараторкиным. Потом проходит еще какое-то время. Меня вызывает Лосев. Сидит Плят, сидит Адоскин, Тараторкин не присутствовал. И Лосев говорит, «Знаете, Валентина Илларионовна, с вами режиссер не хочет работать, он не может найти с вами языка». Я спокойно отвечаю, «Ну, если он не может найти со мной языка, тогда мне надо уходить, пусть будет другая артистка». Лосев тут же ухватился, «Хорошо, что вы сами это сказали, да, наверное, вам надо уходить». И меня сняли с роли. Я пришла домой, естественно, расстроилась безумно, а у меня как раз гостила одна моя парижская подруга. Это был 1985 год. Я тогда начала ездить во Францию. Подругу звали Эмма, она часто приезжала в Москву. Жизнь Эммы складывалась, как в романе. Она окончила Институт иностранных языков, французское отделение и решила во что бы то ни стало уехать во Францию. Естественно, уехать так она не могла. Надо было искать мужчину, чтобы выйти за него замуж. Она нашла француза. Он о серьезных отношениях даже не помышлял. А любовник для кратковременной связи Эмму не устраивал. Ей надо было, чтобы он сделал ей предложение. Это было очень трудно. И Эмма придумала беспроигрышный вариант. Стала подкладывать под живот вату и объявила всем, что беременна. О своем интересном положении она тут же сообщила своему французскому любовнику. Он начал писать ей самые нежные письма, а живот все рос и рос. Он обещал приехать в Москву, жениться на ней и увезти ее во Францию. За неделю до приезда жениха Эмма сделала себе выкидыш, убрала всю вату. Он увидел ее больную, в печали, сам ужасно переживал, что они потеряли ребенка. В конечном счете она своего добилась, вышла замуж за француза и уехала во Францию. Он давал ей 1 франк в день. Естественно, Эмма, как девушка свободолюбивая, хоть и приехала из-за железного занавеса, такого к себе отношения не потерпела. Она ведь совсем не так представляла себе жизнь на Западе. Через год Эмма развелась с французским мужем и устроила все так, что все друзья-французы подтвердили на суде, что виноват он, а не она. И Эмма ушла в свободное плавание, имея французскую фамилию. Ей было уже легко. Так вот, когда после того, как меня лишили роли, я пришла домой в расстроенных чувствах, лох-лохом, и все рассказала Эмме, она совершенно не театральный человек, сказала такую фразу. Так Тараторкин увидел, что ты его переигрываешь, поэтому он тебя и снял с роли. Так ли это было, я не знаю. Но то, что с моей помощью ушли Резниковича, это точно. И актеры, которых я поддержала в этом неблагородном деле, наверное, могли меня защитить. После этой истории я перестала разговаривать с Тараторкиным. Не разговаривала с ним 10 или 15 лет. Мы даже не здоровались. Это, пожалуй, был первый случай, когда я в театре с кем-то не разговаривала. Потом уже одна ассистентка рассказала мне такую историю. Однажды на киностудии имени Горького снимали сказку. Там был персонаж Кощей Бессмертный, и они решили, что Тараторкин очень подходит на эту роль. Эта ассистентка позвонила ему с таким предложением. Он стал кричать на нее, как она смела предложить ему эту роль. И ассистентка сказала мне: «Вы знаете, Валентина Илларионовна, я попала в цель стопроцентно». Мир тесен, особенно театральный, и на каком-то вечере мы с Тараторкиным читали Достоевского. Прошло время, он забыл, я забыла, наверное, простила, и мы заговорили друг с другом, как будто ничего не случилось. Не зря говорят, все, что не делается, все к лучшему. Как только меня сняли с роли, на другой день раздался звонок. «Валентина Илларионовна, это Сергей Вадимович Бодров. Я написал сценарий и собираюсь снимать фильм «Непрофессионалы». Мне хотелось бы, чтобы вы сыграли главную роль». Мне прислали сценарий. Я его прочитала. Сценарий мне безумно понравился. Потом Бодров сказал, что хотел бы сделать пробы. Я спросила, во что мы будем одеваться. «Захватите с собой что-то из дома, что могла бы носить женщина в доме престарелых», — ответил он. Я захватила старенькую береточку, ношеный розовый халатик, спортивный черный костюм и сделала пробу. Бодров сказал: «Все, я вас беру. Я так и знал, что не ошибся». Я говорю: «А у нас потом будет примерка костюмов?» «Нет, вы будете сниматься в этом костюме». И я снималась в этом костюме. Сценарий был написан потрясающе. Единственная трудность состояла в том, что мы снимали в реальном доме престарелых за 80 километров от Алма-Аты. Мне надо было не выделяться среди постояльцев. Не знаю, удалось это или не удалось, но на международном кинофестивале в Турине фильм отметили премией, а я получила приз за лучшую женскую роль. Фильм лежал один год на полке, его не выпускали, но потом выпустили. Наступило уже другое время. Когда вспоминаешь те съемки, видишь мысленным взором все так четко, как будто это было вчера. Помню жителей этого дома, престарелых, казахов и русских. Там находилась бабушка, которая не ела, не пила от горя и тоски. У нее был сын, сноха, дом, а ее привезли в дом престарелых. Сдали как ненужную вещь, и все об этом говорили. Естественно, без слез на нее нельзя было смотреть. И я предложила Сергею Владимировичу: «Давайте поедем к ее сыну». У меня почему-то теплилась надежда, что наше участие заставит этих людей одуматься. Сергей сразу согласился. Он ведь очень отзывчивый человек. И он рассказывал, что у него есть 15-летний сын Сережа, которого он очень любил. Кто мог тогда знать, что этот мальчик, Сергей Бодров-младший, станет известным актером, талантливым режиссером и погибнет на съемках своей картины, похороненной под тоннами смертельно тяжелого снега. Мы приехали в семью этой бабушки. Они накрыли нам стол. По-моему, я там плакала. Мы увещевали: «Ребята, нехорошо, что вы отдали туда мать. Она не ест ничего. Она находится в ступоре, что при живой родне, сыне и невестке ее увезли в дом престарелых». Они дали нам слово, что заберут мать. Потом мы такой аргумент им приводили: «Ну, ребята, будет кино, вашу бабушку все увидят, это же позор». Они обещали: «Да-да, хорошо, мы сделаем». Мы потом узнавали: нет, не взяли. Они жили недалеко от этого дома престарелых. Они были не казахи, они были русские. Вот такой у нас народ. Мы сняли фильм. Бодров не делал каких-то режиссерских замечаний. Он ведь сценарист, и это была его первая режиссерская работа. У него все шло от сердца. Я его сама для себя переводила. И выходило очень хорошо и точно. Общение с ним — большое удовольствие, и я была счастлива, что снималась в его картине. Я потом следила за его работами. Мне все время хотелось посмотреть его фильм «Великий монгол». Однажды его должны были показывать по телевизору. Я опаздывала, влетела в комнату и начала быстро искать по всем каналам. И вдруг наткнулась на этот язык, язык Бодрова. По-моему, он был влюблен в Восток и в бескрайние казахстанские степи. Они на него действовали. Мне кажется, что он человек пространства, космоса. Ему тесно в городской квартире. Потом, когда мы встречались, он говорил мне, что многие считают непрофессионалов одним из его лучших фильмов. А я могу добавить, что это картина, за которую мне не стыдно. Маргарита Эскина, директор Центрального дома актера, была арбатской Маргаритой. Не раз здание пытались отнять государственные чиновники, но дом на Старом Арбате удалось отстоять. Маргарита Александровна продолжила дело своего отца, возглавив ЦДА в разгар перестройки, и она видела, как горел дом актера. Это был поджог. Огонь уничтожил здание, почти весь архив ВТО, уникальную библиотеку, легендарный ресторан, помнивший всех знаменитых артистов. Потом была битва за новый дом. Мария Владимировна Миронова, по легенде, ногой открыла дверь в кабинет Ельцина, и он передал в аренду на 50 лет здание Министерства культуры СССР на Старом Арбате. Очередная попытка отобрать этот лакомый кусочек состоялась в 2007 году, когда пришел ОМОН с требованием освободить здание. У Эскины не ходили ноги, что-то было со спиной. Она лежала. ОМОН встретил Владимир Этуш. Его спросили: «А вы кто такой?» Он ответил, что он не только народный артист, но еще и заместитель директора. Маргарита Александровна меня очень любила. Оказалось, что мы с ней почти в одно время учились в ГИТИСе. Я на актерском факультете, Маргарита на театроведческом, на 2 курса старше. На самом деле мы были почти ровесницами, но я 2 года потеряла в сельхозинституте. Когда я приходила в дом актера, а я туда приходила нечасто, я эти тусовки не люблю, да и вообще пренебрегаю светской жизнью, она протягивала мне руку и говорила: «Валюнчик мой любимый пришел». А меня всегда оторопь брала, и я думала, неужели она это искренне говорит? Но она меня всегда так встречала, и я верила, что она меня действительно любит. Адвокат Александр Евгеньевич Калинин, который должен был защищать наш дом, сказал, что мы должны устроить пресс-конференцию. И мне позвонила Маргарита. «Валя, я прошу вас прийти на пресс-конференцию и выступить». Я спросила: «Какие бабы еще у вас будут? Я считаю, что должна присутствовать тяжелая артиллерия, Доронин или Волчек». Но Маргарита сказала: «Нет, я с ними не дружу». Но обещали прийти Юлия Борисова и Верочка Васильева. В такой компании я, конечно, согласна была выступить. Когда я туда пришла, у меня возникло ощущение, что это чистые похороны. И была масса черных, как галки, камер. Народ сидел как на похоронах, такая гнетущая тишина. Тогда еще митингов не было. Я стала искать нашего адвоката Калинина. В комнате стоял громадный, довольно полный мужчина, мрачный, с нависшими бровями, вылитый челкаш. Представилась: «Я Талызина». Он ответил: «Вижу». «А что мне делать?» «А что вы можете? Эмоции?» Первым вышел Зельдин. Он говорил, что когда приходишь в этот дом, тебе обязательно дадут сладкий чай с пирожком. И вообще этот дом — место, где отогревают сердце артиста. Выступил Фоменко и сказал тихим, прерывающимся голосом, что все награды он положит на стол правительства, если дом актера будет отобран. Потому что здесь начинался его театр, здесь все рождалось, а теперь это хотят уничтожить. А в кулуар ходили слухи, что дом стоит 500 000 евро, и госимущество забирало его, чтобы потом пустить с молотка, а разницу взять себе. Выступали Губенко, Табаков. Олег Павлович всех обложил. Все делается не так, а он знаком с президентом. Надо все делать по-другому. Наконец поднялся Рязанов и сказал: «Мы пойдем с плакатами к Белому дому. Мы так это дело не оставим». Объявляют меня. Беру микрофон. Первое, что я сказала: «Владимир Владимирович, вы ведь сами говорили, что вы выбрали свою профессию, потому что смотрели «Щит и меч». Затем напомнила, что здесь действительно для актеров дом родной, а закончила свое выступление обращением к Медведеву. «Дмитрий Анатольевич, я не буду за вас голосовать, если вы позволите у актеров забрать этот дом». Были аплодисменты. Сходя со сцены, я спросила этого челкаша: «Доволен?» «Вполне». Говорили, что Талызина повернула собрание. И через полтора дня Дмитрий Анатольевич в Челябинске сказал, что мы не позволим забрать дом актера. Потом мне позвонила Маргарита. «Валя, как ты сказала? Я плакала». Так мы отстояли наш дом. Где-то в 1990-х годах Виктор Мережко дал мне пьесу «Двое с большой дороги». Вообще-то он написал ее для Наташи Гундаревой и Миши Филиппова, но у них почему-то не склеилось. То ли не получилось, то ли просто не захотели, и эта пьеса досталась мне. Она показалась мне интересной и смешной. Сюжет такой. Два вора встречаются в квартире, которую они хотели обчистить, и друг друга разыгрывают. Она строит из себя хозяйку дома, а он представляется милиционером, который хочет поймать воровку. Она ему дает ключами по голове, он падает, потом вызывает милицию, и по всем законам жанра между ними рождается какое-то чувство. Я дала пьесу почитать режиссеру Андрею Житинкину. Он заметил: «Валя, из этой пьесы можно что-то сделать. Давайте искать артиста». Я часто ездила отдыхать в дом актера в Ялту, и там увидела Борю Щербакова. Он был со своей женой Таней и, по-моему, с сыном. Борис произвел на меня впечатление. Я сказала Житинкину: «Ты знаешь, такой потрясающей красоты мужик, такой актер, давай его пригласим». Житинкин сразу остудил мой пыл. «Борис — артист действительно потрясающий, но вряд ли согласится. Он сейчас очень востребован и всюду снимается. Конечно, было бы здорово, если бы он пошел, но вряд ли получится его уговорить». Но я уже не могла остановиться, предвкушая будущий успех антрепризы, и предложила: «Давай я пойду и попрошу. Пойдет, пойдет. Нет, так нет». Я позвонила Боре, он сказал: «Оставьте пьесу на проходной театра». Я оставила пьесу на проходной. Прошло время. Я позвонила Боре узнать, как пьеса. Он сказал, что пьеса ему не понравилась, и он работать не будет. Что ж, мне оставалось только забрать пьесу и поставить точку на этой истории. Боря сказал: «Зайдите ко мне в гримерку и возьмите пьесу». И когда я забрала пьесу и пошла к двери, он мне в спину сказал: «А вы знаете, пожалуй, я соглашусь». Я обернулась. «Ну что ж, вы мне сделали подарок, очень большой». Тогда он позвонил Житинкину и спросил, когда у нас будет репетиция. Мы начали репетировать. Так как мы с Житинкиным работаем в Театре Моссовета, то репетиции проходили у нас. Нам как-то удалось вычистить пьесу от всех пошловатых моментов, оставив очень точную сюжетную линию. Так как мы, люди профессиональные, справились своими силами. Костюмы нашли сами, декорации тоже сделали сами. И в первый раз мы сыграли в клубе Дома ветеранов сцены. Боря играл блистательно, а я, между нами говоря, конечно, сходу влюбилась в него, потому что не влюбиться в этого актера невозможно. Он красив, обаятелен, с мужской харизмой. Я в него была влюблена безумно. Но я понимала, что нельзя дать развиться этому чувству, потому что, во-первых, у нас разница в возрасте не в мою пользу, я старше. Во-вторых, он и без меня не обделен женским вниманием. Я это понимала и видела. И вообще мне показалось, что не надо смешивать работу и романы. А вскоре мы поехали с Борей на гастроли. Билеты взяли в СВ, две койки. Он на одной, я на другой. Мы впервые оказались в такой ситуации. Я улеглась, скромно под одеялом разделась. Боря тоже снял одежду, потом повернулся и так лениво направился ко мне. На что я ему сказала: «Не подходите ко мне». Он не обиделся. И очень хорошо. То есть с таким облегчением он это произнес. Вроде как он должен был это сделать. Обстоятельства вынуждали. А я сказала «нет». И, наконец-то, слава богу, закончились все мысли по этому поводу. То есть я действительно облегчила задачу, и с тех пор никаких поползновений не было. Моя влюблённость в партнёра по спектаклю, конечно, мне очень помогала. Потом мы поехали в Свердловск. У нас не было директора, а звонили уже со всех концов России. Боря на популярность не знала пределов, причём на самых разных уровнях. И когда мы приезжали в какой-нибудь дворец культуры, и оказывалось, что директор — женщина, она на Борю смотрела, как кролик на удава. Я помню, он говорил: «Нам нужен стол». «Да, будет». И продолжает на него смотреть. Боря идёт дальше по списку. Потом ещё нужно 4 стула. «Будет», — по-прежнему не сводит глаз. «Ещё надо торшер», — диктует Боря. «Да, будет торшер», — соглашается начальница, отдавая очередную команду и глядя на Борю как на чудо. «Я ничего не придумываю. Я это видела своими глазами. Мне было смешно и приятно. Женщины его боготворили». Однажды мы шли по вокзалу, и носильщик вдруг сказал: «Борис, а ты постарел, между прочим». И Боря без паузы выдал: «Ну, ты тоже не мальчик», и пошёл дальше. Должна честно признаться, что шли всё-таки больше на него. Я просто хорошо играла. Мне было легко и приятно рядом с Борисом. Когда я познакомилась с его женой, она сказала: «Вы старше». Я ответила: «Знаете, Таня, вы ему не вкладываете эту мысль, что я старше. Старше и старше. Может быть, я по роли старше, по спектаклю, но всё-таки нам играть, и у него должна быть ко мне какая-то симпатия. Я ему не нравилась, может быть, как женщина, но я ему нравилась как артистка. Это да, никаких сомнений». Так как я объездила весь Советский Союз и всю Россию по второму и по третьему разу, то я уже хорошо ориентировалась. Однажды мы приехали в Киев, и Борис выходит из номера, а я уже с сопровождающей девочкой с корзинами собираюсь за покупками. «Вот вы, куда вы сейчас идёте?» — интересуется Боря. «На рынок». «А зачем?» «За вишнями». «Почему вы только себе покупаете? Почему мне не покупаете?» «А вам тоже хочется?» Мы с ним иногда были на «вы», иногда на «ты». «Конечно». Я говорю: «Ну, мы вам купим, однозначно». У Бори оказался один недостаток. Я понимаю, что при его красоте, при его популярности невозможно было себя сохранить. И он был слаб и не мог как-то себя ограничить. Однажды в один из первых спектаклей мы пошли на сцену, а в комнате рядом нам уже накрывали стол. Там было вино, водка, закуска, всё-всё. Естественно, запахи дразнили. Я прошла мимо, а Боря зашёл, а там были одни бабы. Он купался в этом море любви, симпатии, обожания. У нас спектакль через 10 минут, а мой партнёр, наверное, кому-то предложил выпить, потом ещё. Короче говоря, я стою в кулисах, а он стоит напротив. Мы выходили с двух сторон кулисы, и я вижу, что Боря как-то странно себя ведёт. Это меня насторожило. А когда мы вышли на сцену, я поняла, что Боря, мягко выражаясь, не трезв. Он, конечно, очень профессиональный актёр, и талант, говорят, не пропьёшь, но есть какие-то границы, которые нельзя переходить. Мы всё-таки отыграли наш спектакль, а потом я сказала: «Мы с вами расходимся, я этого терпеть не буду». Он замялся и пробормотал: «Ну что ж, расходимся, значит, расходимся». Спектакль готовый, спектакль хороший, да ещё про любовь. Опять пошли звонки, приглашения. В общем, я сдалась. Мне показалось, что Боря сделал для себя какие-то выводы. Он держался, и только однажды случился срыв. Прилетаем мы в Ухту. На дворе середина 90-х, лихие годы. Бригады, бандиты, группировки. Встречает нас продюсер, молодой парень по имени Миша, который нас и пригласил в Уфу. Он сказал: «Вот вы прилетите 7-го, а спектакль назначен на 9-е, но ни 8-го, ни 9-го самолёта нет, только 7-го». «Хорошо, значит, 7-го». Мы прилетели. И только самолёт приземлился, у трапа стоял Миша с какими-то мужиками. Их было 2 или 3. Один очень выделялся своей выразительной фактурой. Жилистый парень с бритым нагло черепом, торчащими ушами, маленькими голубыми глазками. Такой бандитский типаж. И они как-то Борю взяли и увели. И Миша только крикнул мне и звукорежиссеру Марине: «Вас будут кормить в гостинице, завтрак, обед и ужин». И они словно растворились. Это было 7 утром. Мы приехали в гостиницу. Действительно, нас в ресторане кормили. Мы немножко погуляли, походили, потом проверили с местным радистом радиорубку, все ему показали, посмотрели декорацию. Прошло 7 число, и наступило 8. От Бори ни звонка, ни записки, ничего. Полное молчание. Идет день. Опять мы завтракаем, обедаем, гуляем, ужинаем, занимаемся профессиональными делами. На душе кошки скребут. Где же Боря? Опять проходит день. Ни привета, ни ответа. Ничего. Уже всякие жуткие мысли в голову лезут. Живой Боря, не живой, не знаем. Продюсер Миша тоже как в воду канул. 9-го просыпаюсь в 6 утра. Мне нехорошо. Чувствую, что надо вызывать скорую помощь. Скорая приезжает быстро. Знаете, у вас давление. Почему вы не пьете лекарства? Снижают давление. Я лежу, засыпаю. Все хорошо. В час дня ко мне приходит звукорежиссер и начинает плакать. Я спрашиваю: что ты плачешь? Мы в 3 часа поедем, проверим декорацию, я загримируюсь, ты проверяешь аппаратуру. Что ты плачешь? Я получаю гонорар на всех. На Борю, на себя, на Марину. Был такой порядок, потому что мы обходились без директора. 3 часа дня. От Бори и от Миши по-прежнему никаких известий. Наконец, в 5 привозят Борю. Никакого. Я смотрю на него с любовью и с тоской. Из-за моей спины раздается вкрадчивый голос директора Дворца культуры. «Валентина Илларионовна, как вы думаете, Борис Васильевич сможет играть?» У меня молнией проносится в голове сумма гонорара, которая, извините, лежит в грудях. Вдогонку сверкает мысль о том, как я планировала распорядиться этими деньгами, то починить, то сделать. И что же теперь? Возвращать гонорар? Я нагло и смело говорю: «Да, Борис Васильевич сможет, только ему сейчас надо поспать. Положите его в комнату, 2 часа пусть он поспит. Около двери поставьте какого-нибудь человека, дайте подушку, одеяло». Директор переводит дух. «Хорошо, хорошо». А потом подходит и спрашивает: «А когда будить Бориса Васильевича?» «Без 7:50. А в 7 спектакль». Борю будет в 7. Он быстро переодевается, гримируется. Он вообще мало, по-моему, гримировался. Мы встречаемся уже на сцене, и я с ужасом понимаю, что этот 2-часовой сон ничего не дал. Это, конечно, был шок. И я начинаю орать. Я весь свой текст кричу. Боря отвечает нормально, но мне ясно, что он идет на автопилоте. И между своими репликами говорит: «Чего ты так кричишь?» А я кричу, чтобы как-то его встряхнуть. По-моему, я проорала весь первый акт, и Боря мне еще раз говорит: «Чего ты так кричишь?» Правду сказать, 4 зрителей ушли из зала, чего раньше никогда не было на нашем спектакле. И мы заканчиваем спектакль. Я, бледная, наоравшись, прихожу к своему партнеру в уборную. Там уже стоит этот бритоголовый с торчащими ушами. Я едва сдерживаюсь. «Борис Васильевич, вы помните, что у нас завтра самолет в 6 утра?» «Ларионовна, почему ты со мной разговариваешь как с идиотом?» «Я все помню. Я не идиот». Потом он поворачивается к этой жилистой глисте и говорит: «Слушай, сделай ей мужика». Тот щерится. «Однозначно. Рост, цвет, возраст, размеры». Я себе говорю: «Спокойно. Это вообще ко мне не имеет отношения». И обращаюсь к моему партнеру: «Борис Васильевич, так вы помните, что мы завтра вылетаем в 6? В 5 вы должны спуститься вниз». На следующий день утром мы с Мариной стоим как 2 охранника в фойе и ждем Борю. Боря спускается нормальный. И тут входит эта глиста и еще какая-то девка. Провожают. Думаю: «Ну нет, я сяду на переднее сиденье, а вы садитесь где хотите». Они садятся сзади. И эта девка выдает: «Борь, а, Борь, Эта, которая вчера с тобой играла, ножки у нее еще ничего. Так, говорю себе, Валя, молчи. Ты не знаешь, о ком идет речь. Мы подъезжаем к аэропорту, и тут начинается интересное. Как только мы вошли в вестибюль, бритоголовые и еще несколько парней сразу начали теснить Мишу и что-то требовать от Бори. И тут до меня доходит весь кошмар нашей ситуации. Я понимаю, что они от Бори и от Миши требуют за что-то деньги. Нас провожали директор Дворца культуры и его жена. Я у них спросила, что этим людям надо. Она шепнула: «Уходите, уходите, идите в регистрационный зал». Я к Боре: «Боря, быстро, быстро». И мы быстренько прошли и зарегистрировались на рейс. Что там дальше было, я не знаю. Я вхожу в самолет и говорю стюардессе: «Вы знаете, моему партнеру, народному артисту России Борису Щербакову, плохо. Он начинает заболевать гриппом. Нет ли 3 свободных кресел, чтобы он лег?» «Да, конечно, конечно». Он ложится и проваливается в сон. Мы летим 2 часа. Наконец приземляемся в Москве, садимся в машину. Шофер спрашивает: «Куда ехать?» «К Щербакову домой». Мы подъезжаем к его дому. Я достаю из груди его гонорар и говорю: «Борис Васильевич, 1 секунду». И он мне под занавес говорит: «Ларионовна, что ты со мной разговариваешь, как с идиотом?» Поворачивается и уходит. Мы спектакль играли 6 лет. Мы побывали с ним в Австралии, в Америке, в Канаде. Этот спектакль мы закрыли, потому что Боря понял: я уже не могу играть любовь. Но нам еще очень долго звонили и просили сыграть. Я отвечала: «Звоните Щербакову». Когда моя дочь Ксюша стала подрастать, я почувствовала, что возникает какой-то антагонизм в нашей маленькой семье между мамой с Ксюшей и мной. Эти двое словно дружили против меня. Я не знаю природу этого антагонизма. Может быть, причина была в моей вечной, какой-то безумной занятости. Играла в театре, снималась, моталась с концертами. А они проводили это время вместе, мама и Ксюша. Возможно, они ревновали к мужчине, с которым у меня происходил страстный роман, сотруднику КГБ. Когда я была от него беременна, мама сказала: «Зачем нам эта белобрысая крыска?» Если бы мама в тот момент меня поддержала, как-нибудь вырастим, я бы оставила этого ребенка. Мама не любила никого, кто со мной приходил, ни мужчин, ни женщин. У нее глаз был абсолютный ватерпас. Она видела человека насквозь. Она была очень доброжелательная. В нашем доме ее очень любили. Но что бы я ни делала и как бы ни старалась, она всегда была недовольна. Все было не так. Она всегда лучше знала, как надо. Однажды мама поехала в Сибирь навестить свою сестру, тетю Катю. А когда мама приехала, Ксюша заявила: «Баба, она на меня кричала и заставляла работать». Ксюша поступила в знаменитую спецшколу номер 20. Там учился внук Громыко. Класс был очень непростой. Сплошные дочки и сыновья советской элиты. Где-то в классе 4 я им ставила спектакль «12 месяцев». Я кричала: «Белки, заряжайтесь!» И этот внук Громыко кричал громче всех: «Белки, заряжайтесь!» Это было здорово. Учителя меня благодарили. Ксюша не захотела быть комсомолкой, чем меня повергло в полный ужас. Зачем идти поперек против стаи? Как говорила моя подруга, актриса Лида Савченко: «Валя, против стаи идти не надо». Дочери совсем не давалась химия, зато у нее был абсолютный слух. Она ходила в музыкальную школу, у нас было пианино. Приходила Ленина мать, бабушка Фаня, и учила Ксюшу музыке. Ксюша окончила музыкальную школу при Академическом музыкальном училище имени Чайковского в Мерзляковом переулке. Комсомолкой она так и не стала. Однажды Ксюша мне сказала такую фразу: «Мама, вот ты меня все ругаешь. Ну смотри, стоит одна скамья, и на ней сидят девочки, а перед ними стоят все мальчики. Я прихожу, мне места нет. Я сажусь на другую, абсолютно пустую скамейку. Через некоторое время все мальчики перетекают и становятся возле меня. И я поняла, что это действительно так. Как бы моя мама ни говорила, вот все твердят, что она красивая, а я не вижу ничего. Но я, между прочим, видела. Когда ей было 9-10 лет, она была вылитая итальянка. Это было что-то невозможное. Вспоминаю момент, когда она посоветовалась со мной. У нее был переходный возраст, время становления. Я понимала, что в 15 лет идет взросление и проявляла всяческую осторожность. По-моему, даже ходила советоваться к психологу. Однажды Ксюша мне сказала: «Мама, мне нравится Гриша. Я ему позвоню и приглашу в кино». Мне, взрослой женщине, было ясно, что если этот Гриша сам не звонит и не приглашает Ксюшу, то ей лучше не проявлять инициативу. Наступил такой момент, когда мне нужно было дать ей совет, чтобы это было и ненавязчиво, и в то же время действенно. Вдруг меня пронзила мысль, и я поняла, что мне нужно сделать. Помогла моя актерская профессия. Я предложила Ксюше: «Знаешь что? А давай поиграем. Я буду Гришей, а ты будешь Ксюшей. И мы проиграем два варианта, когда ты приглашаешь Гришу и когда Гриша приглашает тебя». Она с радостью согласилась, и мы начали играть. Когда она мне звонила: «Гриша, а ты не хочешь пойти в кино?» «Что? Какое кино? Да нет, я это уже видал». Мы с Ксюшей, естественно, не сговаривались. У нас шла чистая импровизация. «А вот другое кино?» «Да нет, мне еще литературу надо прочесть». «Ну, а может быть, просто погуляем?» «Да ну, неохота». Ксюша не выдерживала. «Ну, мама, а что ты так отвечаешь?» Я спокойно говорила: «Это он так отвечает, не я. Это он может отвечать: гулять? Да холодно». Затем мы изменили диалог. Теперь Гриша ей звонил. «Ксюша, пойдем на фильм «Красные дьяволята»?» — спрашивала я. «А я его уже видела». «Ну, тогда пойдем на другой фильм. Не хочешь? А давай в кафе. Возле зоопарка есть открытое кафе». Я предлагала миллион вариантов, куда ее звал Гриша, а она отнекивалась. Потом я спросила: «Ксюшенька, какая сцена тебе больше нравится?» Она призналась: «Вторая, когда Гриша мне звонил». Я ей сказала: «Милая моя, вот и дождись второго варианта, а первый, я думаю, как ты поняла, тебе не подходит». Когда ей исполнилось 16-17 лет, а она была просто обворожительной девушкой, я ей сказала: «Запомни, моя хорошая, ты будешь стоить ровно столько, насколько ты себя оценишь. Если ты себя оценишь в 3 рубля, то и будешь стоить 3 рубля. Если ты себя оценишь в 30 рублей, ты и будешь стоить 30 рублей. Если в 3000, ты и будешь стоить столько. И если оценишь в 3 миллиона, ты и будешь стоить 3 миллиона. Или вообще тебе не будет цены, сколько ни предлагай». По-моему, это на нее подействовало. И она себя очень держала. Если у нее были какие-то нелады на личном фронте, она говорила: «Ну ты же меня такой воспитала». И я думала, как я правильно поступила. Когда Ксюша заканчивала 10 класс, я ей советовала научиться печатать на машинке с иностранным шрифтом. Спокойная и доходная работа, но кусок хлеба с маслом всегда хватит. Я не хотела, чтобы она была артисткой. В нашу профессию можно уйти один раз, не зная, что это такое, если, конечно, ты хочешь чего-то добиться на этом поприще по-настоящему. Но она все-таки заявила, что пойдет в артистки. К сожалению, она не видела всех мук, всех перипетий моей жизни, всех обид и всех сомнений. Она не знала, какие испытания для самолюбия преподносит актерская профессия. Я ей не рассказывала. Я даже маме не все рассказывала. Ксюша тем более не подозревала, что мне пришлось вынести, когда Завадского сменил Лосев, который меня ненавидел как главного врага своей жизни. Положение у меня было в театре плохое. Однажды, когда я снималась в картине, и это все о нем, я заплакала. Я это очень хорошо сыграла, и мама мне сказала: «Какая, Валя, у тебя трудная профессия». Я подумала: ну, слава богу, что ты это увидела. А дочка не видела.